Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. С древних времен человек изучает окружающий мир. Но до сих пор многие загадки и тайны природы остаются нераскрытыми. На севере Кении, на озере Рудольф, расположен остров Южный. Местные племена, живущие на берегах озера, называют его иначе – Безвозвратный. Мрачные тайны окружают этот остров. Уже более полувека он остается заброшенным. Несмотря на буйную растительность и природные условия, люди на острове не живут. Но когда-то на Безвозвратном были деревни. Здесь жили племена Эльмово. В 1935 году на озере Рудольф работала английская этнографическая экспедиция сэра Вивиана Фуша. Из основного лагеря на остров отправились два исследователя. Каждый вечер они подавали световые сигналы своим коллегам, оставшимся на берегу. Но через пять дней сигналы прекратились. Стало ясно, на острове что-то случилось. В тот же день на Безвозвратный отправились оставшиеся члены экспедиции. Они были готовы увидеть все, что угодно. Но то, что они обнаружили, их шокировало. Остров был абсолютно пуст. Пропали все. И два англичанина, и местные жители. При этом никаких признаков борьбы или насильственной смерти не было найдено. В деревне все было спокойно. Вокруг потухших костров лежали заготовленные дрова, нетронутые вещи, остатки еды. Складывалось впечатление, что люди вот-вот выйдут из своих жилищ. Но никто не выходил. Все исчезли. Несколько десятков человек. Руководство экспедиции организовало поиски. В сотне шагов от деревни был обнаружен странный круг выжженной травы. Как будто кто-то поставил на землю раскаленную сковородку гигантских размеров. Четкие края круга позволили точно измерить его диаметр. 25 метров. И больше никаких следов. Казалось, люди растворились в воздухе. Или кто-то похитил островитян. А таинственный круг на поле у деревни – след, оставленный загадочными похитителями. Мистическая трагедия на Безвозвратном так и осталась загадкой. Через несколько лет после страшного происшествия на острове снова поселились несколько семей племени Эльмоло. Удивительно, но зловещая история массового исчезновения повторилась. Одновременно пропали 30 человек. Снова похищение или необъяснимая природная катастрофа, не оставляющая следов? Пока остров Безвозвратный никому не раскрыл свою страшную тайну. Тайное и неизведанное.